Не очень он мне обрадовался. Жена его и то лучше отнеслась. Через 3 дня он отправил меня обратно в детдом, пригрозив на случай, если еще сбегу, милиции. «Вы что, волнуетесь будто?» «Продолжай», — коротко приказал Рыбаков. Жилы на его висках вздулись. Невольно он сжимал кулаки. Сангвиник он был чистейший, вспыльчив, порывист, горяч, но давно научился себя сдерживать и сейчас сдержал. Знал он больше всех о Родионе Баблаке, но даже он не предполагал, что тот способен на такую подлость, сказать, что мальчик умер, боялся общественного мнения и предоставил мальчишке жить, как хочет. «Вернулся я в детдом, не солоно хлебавши», — продолжал ровным голосом Иван. «А что там, плохо было?» «Нет, неплохо. Кормили досыта, одевали, учили, наставляли уму-разуму. Но все же казенщина, скучно. Каждый мечтал о доме, о родных. У кого нет, не так обидно. А у меня был родной дядя. Добро бы нуждался, а то ведь инженер корабли строит, и своих детей нет. Страсть! Озлобился я тогда. Сначала на него, потом на весь свет. Все они, думаю, такие. Воспитательницы ему писали, просили хоть когда навестить или письмишко прислать. Не прислал, не навестил. Меня называли трудным. Что правда, то правда. Трудно им со мной приходилось. Поди не чаяли, когда от меня избавятся. Учиться я не хотел, хулиганил. Исключили из школы. Тогда детдом передал меня в техническое училище. Бесть какая-то на меня нашла. Начались приводы в милицию. Убеждали, уговаривали. Плевать я на все хотел. Стали мы вечерами пошаливать. Деньги отнимали, часы. Ну, известное дело, попал в колонию. Там свое совершеннолетие отпраздновал. Так и пошло. Там я совсем остервенился. Чудное дело. Сам же во всем виноват, а людей винил. Хоть того же дядю. Не обязан ведь он был усыновлять меня. Мало ли что. «Обязан», — отрезал Рыбаков. Иван посмотрел на него с интересом. «Я вижу, вы мне верите?» «Верю, парень. О твоей дальнейшей биографии догадываюсь. Вот что». Александр Кириллович поднялся со стула и пошел переодеваться. Вернулся он из спальни в парадном костюме с орденской планкой на груди. «Скоро придет тетя Ксения. Дожидайтесь ее», — приказал он Санди. «А ты, Иван, идем со мной». «Не спрашивай. Иди, когда тебе говорят». А Иван и не спрашивал. Начиная с этой минуты, он всем сердцем поверил Александру Кирилловичу, уже понимая, что этот человек не Стасику чита, что такого не довелось ему еще встретить на темной дороге, которой шел он долго-долго. Как ни странно, но в этом парне, прошедшем огонь и воду, осталось еще много детски доверчивого. И Рыбаков это понял. Как понял всю ответственность этого момента в жизни Ивана. Обмани его теперь, и он снова бы покатился под откос. Счастье Баблака, что Александр Кириллович не был способен на обман. Они шли пестрой шумной улицей южного города в последнее воскресенье апреля. Подходил праздник. Оттого много народа на улицах, толпы у магазинов, оттого все спешат с покупками в руках. Группами шли улыбающиеся матросы, отпущенные на берег. Возле кино очереди на дневной сеанс. В небе весело рокотали учебные самолеты. Рыбаков шел быстро и деловито, чуть припадая на левую ногу. «Был ранен», — догадался Иван. «Вот здесь», — сказал мастер. Они вошли в квадратный каменный двор большого дома. Поднялись на 3-й этаж. Им сразу отпер седой худощавый мужчина лет под 50. Звонок застал его, когда он надевал пальто. Он обрадовался гостям, засуетился. «Куда собрался-то?»